Инструктаж. Василич серьезен, как Ленин в мавзолее. Взгляд острый, напряженный. На меня не смотрит, потому как ни хера нового не увидит. А вот на поплавок, да, там все куда интереснее. Павел Васильевич, а может динамитом, а? Час уже сидим. Я вообще эту тему с рыбалкой никогда не понимал. Но тупо же до невозможности. В самую срань забираешься, чешешь хер знает куда, там выгружаешься, раскладываешься, чего-то прикармливаешь, разбрасываешь по воде гнилой батон или дурно воняющее тесто, потом забрасываешь удочку и сидишь. Тупо сидишь и смотришь на поплавок. В это время тебя сверху жрут комары, а снизу муравьи. Если ты дурак и попёрся на рыбалку в кроссах, то еще и ноги мокрые и ледяные. Сидишь ты, смотришь, смотришь, а потом раз — и вылавливаешь рыбешку, мелкую, как член у гномика. Заебись развлечение. Василич даже не поворачивается ко мне, только хмыкает. Я тебе, щенку, динамит в штаны твои дырявые суну. Хотя тебе все равно не навредит. Почему это? — обижаюсь я и даже вполне искренне. А нечему там вредить. Не отросло. Вот почему я не люблю общаться с возрастными мужиками. Вечно тебя щенком выставляют. А мне это непривычно вообще-то. Я досадливо сплевываю, тоскливо разглядываю уже час как неподвижный поплавок и от нечего делать уныло размышляю, когда эта моя веселая жизнь, полная приключений, опасностей, экстрима, жизнь, в которой я, Макс Курагин, ощущал себя очень даже крутым чуваком, защитником своей маленькой сестренки, добытчиком, да и просто удачливым засранцем, неожиданно превратилась вот в это. Унылое говно. Рыбалку утреннюю, отвратней которой может быть только рыбалка зимняя, подледная. Учебу в универе, причем на том факультете, который я и не люблю особо, и сам бы ни хера не выбрал. Работу бумажную и ни хрена не героическую. А мне-то совсем все по-другому представлялось. И Василич по-другому расписывал, когда вербовал меня, старый хрен. Я припоминаю его слова. «Вот куда ты, щенок, потом собираешься? Ну, после всего этого». Василич выпивает залпом рюмку водки, занюхивает сиськами сидящей прямо на нем медсестрички, одобрительно крякает, продолжая меня поучать. «У тебя ни работы нормальной, ни перспектив. Только судимость не снятая в анамнезе». Я морщусь. Ну да, рассказал по пьяни. Ну а чем еще, простите, можно было заняться в богом и людьми забытом санатории, подведомственным силовым и несиловым структурам? МВД, короче. А учитывая, что попал я туда вне сезон, то есть аккурат после новогодних праздников, то он еще и полупустой стоял. Хорошо, хоть медсестры симпатичные и контактные имелись. Конечно, я понимал, не дурак же, что там каждая первая стучит и постукивает, но, в конце концов, кому и чего они могли настучать? Длину моего члена? Тоже мне секретная информация. Потому я дурел со скуки, переживал за сестренку, которую после того, как мы спасли длинноногую рыжулю, помеху мою, боль головную, оказавшуюся дочерью генерала ФСБ и сестрой подпола ФСБ, вот свезло, да? И утрамбовали ее обидчика на больничную койку, увез в неизвестном направлении еще один подпол, теперь уже из МВД. Увез ее, сука, под предлогом того, что на нас, брата и сестру Курагиных, объявлена охота, что папаша обиженного нами мелкого уродца не просто обычный чел, а прокурор, а потому нас надо разъединить и спрятать. Вот и спрятал. Меня сюда, в санаторий МВД, лечить опорно-двигательный. А Люську мою к себе на дачу. И, как позднее выяснилось, к себе под бок. Сука ментовская. До сих пор злюсь, когда про это думаю. А тогда-то я и не знал. И не подозревал даже. Потому что сестренка у меня та еще засранка, и для парней у нее не только острый язык припасен, но еще и заточка, которой учил ее пользоваться я. Кто ж знал, что подпол сумеет в ней подобрать код? Так что, пока моя сестренка отвисала у подпола, я лез на стену в санатории. охреневал от процедур кислородных коктейлей, настоек шиповника и жратвы без соли. Ходил в трениках, трахал медсестер и дурел, дурел, дурел. А потом чисто случайно встретил на завтраке Павла Васильевича. Бодрого такого мужика, за полтос, крепкого и кряжестого. Мы переглянулись одинаково тоскливыми взглядами и как-то сразу поняли друг друга. И уже вечером сидели у него в комнате, которая была похожа на мою одноместную халупу, как каюта лайнера премиум-класса на утлую лодочку. Пили коллекционное пойло, курили сигары, сука, настоящие, кубинские. Лапали медсестер. Ну и за жизнь разговаривали. Я вообще не знал, кто такой Павел Васильевич, что у него за должность, но понимал, что, судя по фаршу, очень солидный человек. Правда, со мной он по-простому базарил. И особо даже не учил жизни. Так немного выговаривал, особенно когда историю мою несчастливую вытянул. Мастерски, надо сказать. Там прям опыт допросов серьезный чувствовался. Это сейчас я понимаю, что он меня вербовал, причем под конкретное дело. Но тогда я на раздрае и эмоции все за чистую монету принимал. Идиот, чего уж там. Прав, наверное, Васильич. Щенок я против него. Так вот, он тогда и говорил, что никакой у меня перспективы нет, особенно если дело свое захочу, как планировал. Чтобы автомастерская для суперкрутых байков и спортивных тачек, и там же весь фарш, мойка, полировка, арт и так далее. «Идиот ты, щенок!» – качал он головой, поощрительно лапая медсестричку за ляжку. «Словно и не в России живешь. Никто тебе здесь развернуться не даст, даже если бабло найдешь. Нет, мастерскую ты откроешь, это да. Но так и останешься на том же уровне. Будешь «Жигулей» и «Калины» шиномонтажить, да капоты раскуроченные собирать. Затаскуешь, начнешь чудить, потом запьешь, потом закодируешься. Через 2-3 года женишься, заведешь детей и забудешь о своей мечте. Потому что жизнь прихлопнет». Я смотрел на него хмуро, курил шикарную сигару и понимал, что Васильич прав. Что так оно все и будет. Даже если вдруг у нас с малой все выгорит, и в итоге скопится нужная сумма, чоб и ей хватило, и мне, и еще осталось матери перечислять в дом инвалидов, то все так оно и будет. Нет перспектив у малого бизнеса, понимаешь? Нет перспектив у малого бизнеса, понимаешь? Дымил сигарой Васильич, бдительно следя за переменой эмоций на моей пьяной роже. У нас только давить умеют. И все. «И что делать?» — наконец-то сказал я те самые слова, которые он, похоже, и ждал. Хитрый старый черт. «Ну, ты можешь приносить пользу стране. И страна в итоге, если будешь себя правильно вести, отблагодарит». «Это как?» — скривился я, уже чуя подвох. «Вернее, не так. Не подвох. Жопу чуя. Конкретную такую». «А вот так!» Он выразительно огляделся по сторонам и смачно шлепнул взвизгнувшую девчонку по заднице. «Тоже мне, бля, награда!» — хмыкнул я в противовес своим словам, жадно затягиваясь сигарой. «Ну а чего? Когда еще такие покурю? Или, если послушаю его, то, может...» Перспектива продаться за сигары и бухло почему-то не вызвала отторжения. Уже по одному этому можно заценить, насколько я был вдатый. В итоге наш разговор свернулся. В тот раз. Но продолжился. И длился, длился и длился. И вот его логическое завершение. Я сижу в совершенно мокрых кроссах, мерзну, как последняя тварь, меня кусают в дырки на джинсах муравьи, а в физиономию комары, а рядом совершенно невыносимый Павел Васильевич, из которого, когда он трезвый, слова доброго не допросишься. Только мат, приказы и унижения. На что я вообще подписался? И надо мне оно все. «Твой отчет — дерьмо», — как ни в чем не бывало, продолжает Васильич. «Ты вроде 11 классов заканчивал. Чего ж такой косноязычный? Жертва ЕГЭ гребаная». «Как умею», — огрызаюсь я хмуро, прикидывая, а что будет, если я, к примеру, удочку утоплю? Ну, случайно. Закончится этот бред или нет? «А надо по правилам», — ворчливо гундосит Васильич. Тебя, дурака, несколько месяцев этому учили. Но, видно, свинью новым трюкам не обучишь. Да задрал ты уже, Васильич, не выдерживаю я. Ну, в самом деле, я за неделю работы нарыл возможных фигурантов и нащупал парочку каналов. Без доказательств, конечно, это жирный минус, но с перспективами внедрения. А он меня чморит. Ни одного слова в простоте. Рот закрой, щенок. Все так же тихо говорит Васильич, не отрывая взгляда от поплавка. Распустился. Рыбу распугаешь. Отчет не по форме. Как я его буду предъявлять? А если проверка? Ты у меня проведен по всем статьям расходов. Там один твой байк половину расходов оперативных тянет. Ой, да кто вас проверять будет? Хмыкаю я. Не скажи. Не погрешим, только сам. Он многозначительно поднимает взгляд вверх, давая понять, кого имеет в виду. А мы все ходим под статьей. От тюрьмы и от сумы. Ну все, приехали, бля. Я тоже поднимаю взгляд к небу, показывая свое отношение к его словам. Наглый ты все-таки, щенок, качает опять головой Васильич. Никакой субординации, никакого уважения к старшему по званию. Так мне вообще звание не положено. Удивляюсь я. Я негласник же, насрать мне на субординацию. Ну да, ну да. Васильич больше не поднимает эту тему, переходит к сути. Наконец-то. Спустя час после неподвижного сидения в этой сране. Вот спрашивается, не мог он в городе где-то со мной пересечься? Обязательно было меня сюда переть, в жопу мира. На корм комарам. То у меня так-то похмелье. И вообще кулаки болят, я их вчера хорошо почесал о роже придурков на стоянке. Идиот, надо было отчет не сразу на энергии и драйве писать, а утром. Или вообще, когда отосплюсь, ближе к вечеру. Но нет. Захотелось же похвастаться, какой я крутой внедряльщик. Как я сумел провернуть дело. И что теперь немного совсем осталось. А еще ужасно хотелось получить хотя бы одобрительное ворчание от Васильича. Это как минимум. Ну, а как максимум, пожатие руки и отеческое «молодец». Ну, не дурак ли я после этого? Дурак. Сам виноват. Хавай теперь, не обляпайся. Но вообще, если по сути, продолжает Васильич, то ты молодец. Я замираю. Да правда, что ли? Реально. Он меня молодцом назвал? На душе как-то сразу тепло становится. Приятно так. То, что ты этих мальчишек побил, конечно, плохо. Тут же опускает меня на землю вредный Васильич. Теперь сложно будет с ними контакт наладить. То, что ты принес от них, это, похоже, как раз то, что мы и ищем. И очень надо выяснить, где берут. А как ты это выяснишь, дурака кусок, после драки? Васильич! Меня настолько распирает от гордости, что в кои-то веки что-то правильно сделал, что я даже подпрыгиваю на месте. Говно вопрос. Ты не помнишь, что ли? Все великие дружбы начинаются с драк. Все будет пучком. Да? Васильич смотрит на воодушевленного меня, потом отворачивается опять к поплавку. Ну, посмотрим. Отчет перепиши и со словарем сверь, а то жиши с буквой И. Вали уже отсюда. Всю рыбу распугал. Ага, ну тогда до связи. Я не собираюсь упускать шанс на нормальное завершение дня, то есть на сон и потом ночной жор. А то завтра в универ, работы столько, и по учебе задают. Езжай уже, Васильич машет рукой, не оглядываясь. Пиздюк малохольный. Я прыгаю на байк и сваливаю со скоростью ветра оттуда. А по дороге приходит мысль. На кой, спрашивается, хер он меня вообще тащил на личную встречу? За отчеты проеб при знакомстве с потенциальными фигурантами мог и по телефону натянуть. Но зачем-то захотел это лично сделать. Странно все. Но плевать. Домой в съемную хату. Спать, спать, спать. А потом жрать. А потом опять спать. А утром в универ решать вопросы по налаживанию контактов с побитыми мною парнями. Все должно получиться. Тут самое главное, чтобы опять помеха не нарисовалась. Рыжая.